Глава 34. Лера. Разговор с незнакомцем по имени Максим, а теперь, как мне стало известно, моим бывшим мужем, не выходит у меня из головы. Тебе больно? Будет еще больнее, когда все вспомнишь. Что он имел в виду? Что я сделала такого, что этот человек так меня за это ненавидит? Это было понятно по его холодному, презрительному взгляду. И пока вечер в самом разгаре, мне нужно узнать, что же между нами такого произошло. Боковым зрением замечаю его самого, а вот только не одного. Рядом с ним красуется симпатичная темноволосая девушка. Она обнимает его, попутно что-то нашептывая на ушко. И мне почему-то становится неприятно. Из груди будто бы воздух выбивает. Но почему? Я ведь, по сути, не знаю этого человека. Точнее, просто не помню. Складывается ощущение, что с моей потерей памяти связано много тайн. И я чего-то не знаю. Значит, мне нужно разгадать эти тайны. И помочь мне может никто другой, как Максим. Увидев, что он со своей спутницей удаляются из банкетного зала, зачем-то иду следом за ними. В который раз снова ищу его и надеюсь, что он поможет мне вспомнить хоть что-нибудь. Шагая вдоль длинного коридора, к моему сожалению, здесь темно и пусто. Лишь отдаленно слышатся крики. Женские крики, будто кому-то очень плохо. Не знаю, зачем я иду на этот звук. «О, да!» Открыв дверь, несколько секунд стою, как вкопанная. Максим и его девушка занимаются любовью. Прямо у меня на глазах. Удар под ребра, остановка сердца, пульса нет. Но я почему-то продолжаю смотреть, как губы Максима покрывают поцелуями шею обольстительной красотки. «Дура, уходи немедленно отсюда!» — вопит мое сознание. А тело не слушается. В какой-то момент Максим устремляется на меня изучающим взглядом, взгляд холодный и отрешенный. Он не просто подавляет меня своим взглядом, хладнокровно издевается. «Простите», — еле слышно двигаю губами и захлопываю дверь. «Господи, как неловко! Зачем я пошла за ними?» Чувствую, как щеки заполняет жаром. Хочется просто взять и забыть все, что я только что увидела. Но эти картинки снова и снова встают перед глазами. И почему я так на это реагирую? Максим свободный мужчина и имеет право делать все, что ему захочется. В том числе встречаться с девушками и не только. Но сердце бьется так сильно, так мощно и громко, что этот шум заполняет голову. Кровь стучит в висках, нервная дрожь охватила все тело. «Ты следишь за мной?» Грубый захват руки, и уже через секунду я оказываюсь лицом к лицу с Максимом. «Ой?» «Нет, простите, я не хотела», — севшим голосом проговариваю. «В его глазах столько эмоций сейчас отражается. Это и злость, и ненависть, и даже мельком проскакивает тоска». Я отчетливо ощущаю его сердцебиение, и его дыхание опаляет кожу. А прикосновение, хоть и довольно грубое, вызывает по телу ток. «Тогда не лезь туда, куда тебя не просят», — ледяным тоном отрезает. «Поняла?» Судорожно киваю головой в согласии. «Как же мне стыдно!» «Лера!» — окликает меня Марк, и я слышу его ускоренные шаги. Максим резко отстраняется от меня. «Я тебя потерял. Что ты здесь делаешь?» Я искала уборную и заблудилась, ляпнула первое, что пришло в голову. Лишь после осознаю, что сморозила полную глупость, ведь туалет находится совершенно в другом крыле. «Поэтому решила спросить у этого молодого человека?» Возмущенно толкает Марк, и я не сразу понимаю, что Максим до сих пор здесь. Когда их взгляды сталкиваются, физически ощущаю возникшее напряжение между ними. Еще немного и от их зрительного контакта полетят молнии. Лишь спустя несколько секунд Максим молча уходит, а Марк продолжает его преследовать осуждающим взглядом. «Лера, впредь держись рядом со мной и никуда одна не уходи. А если тебе что-то непонятно, то можешь спросить у меня», — строго цедит Марк, отчитывая меня, словно маленькую девочку. «Я хочу домой. произношу я устало. Этот вечер вымотал меня окончательно. Все, чего мне сейчас хочется, лечь в кровать и свернуться клубочком, чтобы меня никто не трогал. «Ладно, я отвезу тебя», — ворчливо выдает Марк. Когда садимся в машину, решаю задать вопрос. «Марк, а этот мужчина, я его знала раньше?» «Нет», — жестко высекает, кривя лицом. «И поверь мне, лучше тебе его и дальше не знать». «Больше ничего не говорю. Молча перевариваю все, что случилось за сегодня. Еще один вопрос не дает покоя. Но вслух я его не произношу. Почему Марк не сказал, что Максим мой бывший муж? А может, это наоборот, Максим мне соврал? Кто же из них прав? Не успокоюсь, пока не выясню».